Краткость срока для нового союзного договора не нравилась в Англии, но Панин в письме своем Гроссу от 12 ноября изъясняет причины такого решения. «Известное дело, что генеральные дела не могут долго оставаться в одинаковом положении, и что случающиеся в той или другой части Европы, хотя частые, но тем не меньше нечаянные и чрезвычайные происшествия причиняют однако в интересах, в правилах и мерах держав великие и наперед отнюдь непостигаемые перемены, кое обыкновенно всю их систему, буди не совершенно уничтожают, по крайней мере, много развращают. Сия ради причины, полагая 8 лет таким сроком, в который по течению дела обыкновенно нечто переменное случается, изволило ее императорское величество не в рассуждении одного английского двора, но в рассуждении всех своих настоящих и будущих союзников положить за основание, чтобы не определять своих обязательств больше, как на 8 лет, не для того, чтобы тем избегать подаяния помощи, полагая, будто в толь короткое время не будет настоять случай союза, но для того, чтобы, как при действительном оного настояния, тем охотнее и усерднее оную подавать, так и в случае перемены обстоятельств иметь всю свободу соображать и распространять по оным обязательствам свои и таким образом сугубо быть союзником своим полезную». Относительно приведенных известий об интригах Бретейля и Беранже, Панин так успокаивал Гросса: «Для вашего собственного успокоения я за нужное нахожу вам сообщить, что совершенно мы здесь ни малейшей причины не имеем опасаться прямого действия намерений и дел наших злодеев, но паче надеяться должны, что они своим явным беззаконием сами себя, наконец, посрамят». Беранже с малым умишком самый фанатик в политических тонкостях, а Бретейль острый, но дерзкий в делах, пятиметр. Теперь он в Швеции, в рассуждении чрезвычайного сейма и тамошнего расстроенного положения, видит отворенный себе карьер дел, подверженным противным переменам. Наипаче от нашего в них участия с освобожденными руками от стороны польских конъюнктур. И, по-видимому, яко запрометчивый молодой человек вздумал к тому времени завести у нас какие ни есть внутренние движения, чем бы мы могли быть упражнены, а к возбуждению на то своего двора пользуются как персональную к себе преданностью того Беранже, так и его натуральную слепою тонкостью, приводя его к увеличиванию его собственных фантомов. Обширность России заставляла правительство в одно время вести переговоры о союзе с крайнюю державою на западе Европы и принимать меры предосторожности относительно китайских границ. Генерал-поручик Шпрингер донес в июле из Усть-Каменогорской крепости, что по разведыванию оказывается на границах множество китайского войска. Вследствие этого собралась конференция из Вильбоа, Панина, графа Захара Чернышова, графа Эрнста Миниха, князя Александра Голицына, Веймарна и Алсуфьева, и донесла императрице, что она решила: первое. Предписать виды и к исполнению их общие меры сибирским губернаторам и другим управителям для приведения в лучшее состояние этой отдаленной области. Второе. Постановить правила о китайской торговле и таможенных делах. Третье. Сделать новые распоряжения относительно защиты границ, чтоб не подвергались они взаимным нападениям. Четвертое. Ближайшими и пристойнейшими средствами начать с китайцами переговоры для прекращения настоящих замешательств, хотя до того времени, пока здешние границы будут достаточно укреплены, чтобы здешние требования можно было подкреплять с оружием в руках. Конференция полагала, первое, что необходимо разделить Сибирь на две губернии и учредить губернаторов в двух местах, Тобольске и Иркутске, и притом переменить правила относительно распространения там звериной ловли, правила, благодаря которым в этой обширной и очень малолюдной стране значительная часть народа остается без всякого попечения, будучи рассыпана в отдаленных северных пределах, провожая жизнь почти скотскую и, наконец, совершенно погибая. Надобно предписать тамошним губернаторам и другим начальникам, чтоб они выгодами и ласками привлекали людей к выходу из тех холодных пределов и, сводя их ближе друг к другу, заводили селения к южной стороне. Этими поселениями и границы будут приведены в лучшее состояние, и польза, получаемая от земледелия и других сельских промыслов, несравненно превзойдет ту, которая теперь получается от одной звериной ловли в бесплодных северных землях. Второе. Китайцы перевели торговлю из Кяхты в Ургу с целью заставить русских купцов ездить в свой китайский город. И хотя теперь китайцы немножко сбавили своей спеси и начинают опять ездить в Кяхту с товарами, однако конференция рассуждала, что нельзя ли в пользу русских купцов учредить особую вольную компанию, ибо в таком случае не будет перебивки в ценах, и компания будет для собственной пользы стараться, чтоб не было тайного провозу товаров, почему в сборе пошлин не будет происходить ущерба. Но пока учредится компания, конференция полагает нужным, первое, позволить по-прежнему всякому русскому купцу иметь участие в этом торге, второе, но вместо того, чтобы ехать прямо в Кяхту, купцы должны останавливаться в Селенгинске и здесь выбирать маклеров, которые разменивают в Кяхте товары по установленной цене, чтобы купцы перестали друг другу делать подрыв. Для безопасности Сибири содержать в ней 11 полков, отправить в Омск и Селенгинск полевую артиллерию, увеличить генералитет еще одним генерал-майором, так, чтобы генерал-поручик жил в Омске или, где обстоятельства потребуют, один генерал-майор в Петропавловской крепости, другой в Усть-Каменогорске, третий в Бийске, четвертый в Селенгинске. Держать полки в соединении, готовыми к отпору неприятеля, а не по форпостам.